Возможно, что один из наших предков, не выдержав его дыхания, упал в обморок. Тогда воздух в джунглях был чище, потому что туземцев было гораздо меньше. И это послужило поводом для панических слухов. «Победа! Победа!» — закричал возжаждавший, приплясывая на месте. «Победа разума!» «Не надо злоупотреблять словом «победа», — поправил его задумавшийся. «Даже если это победа разума, я бы вообще выкинул это слово. Я бы заменил его словом «преодоление». В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков. Но я замолкаю, кажется, мой удав совсем увял». С этими словами задумавшийся замолк, опустил уши и стал прикрывать глаза. Удав попробовал было снова взяться за дело, но, почувствовав огромную усталость, расслабился и осел. «Я должен передохнуть», — сказал он, стараясь скрыть смущение. Это было довольно позорное признание, но он и так уже заговорил, да и надо же было как-то объяснить остановку. «Отдыхай», — согласился задумавшийся. «Только смотри, не усни и дыши немного в сторону». «Мне с самого начала не повезло», — сказал удав, отчасти оправдывая свою вялость. «Если ты такой умный, ответь мне, с какой целью меня обманул крот? Какая ему от этого была выгода?» Он рассказал о том, как крот его обманул, когда он направлялся сюда для отглота задумавшегося. Между прочим, о том, кто его направил сюда, он благоразумно умолчал. «Если бы это был козленок или дикая индюшка», — повторил он свой довод, который ему самому казался неотразимым, — «я бы понимал, почему они меня обманули. Но почему обманул крот? Какая ему от этого выгода?» «Затем, что крот — мудрое животное», — сказал задумавшийся. «Я всегда это знал». «Это не ответ», — возразил удав, подумав. «Он же не знал, куда и зачем я иду». «Возжаждавший», — сказал задумавшийся своему ученику. «Обрати внимание на этот частный, но любопытный случай. Крот мудр. Но если мудрость бессильна творить добро, она делает единственное, что может. Она удлиняет путь зла». «А если я спешил помочь товарищу?» — снова возразил удав. «Ха!» Усмехнулся задумавшийся. «Никто никогда не слыхал, чтобы удав помогал товарищу». «Почему же?» — сказал удав, стараясь припомнить какой-нибудь подходящий случай из жизни удавов. «А косому кто помог, когда кролик встал у него поперек живота?» «Во-первых, это уже история». Снова усмехнулся задумавшийся, что удаву было особенно неприятно. «А во-вторых, знаем, как помогли». «Ну и что?» — сказал удав, еще более уязвленный правильной догадкой задумавшегося. «Во всяком случае, удавы друг друга не предают, а кролики предают». «Откуда ты это взял?» — спросил задумавшийся. «А как ты думаешь, почему я здесь очутился?» — ехидно спросил удав. Он почувствовал, что задумавшийся совершенно не знаком с богатством и многообразием форм предательства. «Не знаю», — отвечал задумавшийся. «Мало ли куда удав может забрести». «Так знай», — пояснил удав, чувствуя, что превосходство знаний тоже немалое удовольствие. «Король через глашатая объявил, что ты здесь. А глашатаем на этот раз был так называемый находчивый кролик».